«Но одного я так и не могу понять», — сказал Об. «Ты все время говоришь о планете. А как насчет звезды?» «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них не обязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной?» «Типа «Уйди, уйди»?» — спросил Об. «Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее?» «Правильно», — сказал Максвелл. «И теперь мы можем больше уже не ломать над ней головы. Она соответствует действительности. Хрустальная планета — это частица Вселенной, существовавшей до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода. И они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы. Не спрашивай меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили, но во всяком случае она находилась в самом веществе их планеты, и потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их планету в независимое тело, несущееся в пространстве, послушно подчиняясь их воле. И до того, как мертвая материя их Вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь, и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете-космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно я не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в необозримой дали от него, но все-таки его видеть. А в этом случае они видели и взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы, ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как зарделись первые звезды. Они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планета, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они, как раса, утратили и жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных. 50 миллиардов лет, — пробормотал Об. 50 миллиардов лет познания мира. По меньшей мере, — сказал Максвелл, — вполне возможно, что срок этот гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти 50 миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время.